Глава первая. Полина. Мачеха Настя тут на днях меня спросила, подперев своей тонкой ручкой подбородок и широко зевнув. «Полина, а вот скажи, а где молодежь сейчас знакомится? Вы же никуда не ходите, нигде не гуляете. Про клубы ни слова, знаю я, какого там плана знакомства. В телефонах только сидите и зрение портите». От удивления и возмущения я едва не выронила сотовый из рук. Нашлась тут взрослая тетка, на 6 лет меня старше. «Где и раньше, Настен?» Мой голосок настолько елейный, что гордость разбирает. «В универе, например. Препод понравился, под стол к нему залезла, вот и познакомились». Она глаза закатила и вышла из комнаты со словами: «Опять ты начинаешь?» «Ну а что, если все именно так и было? Моему отцу за 50, ей 25 пока нет». Страсть вскружила голову обоим прямо после лекции. Или перед ней, уж я не в курсе. Избавьте от подробностей, Бога ради. «В общем, имеем, что имеем, Настен. Вопросы глупые друг другу не задаем. Настя мне нравится, я искренне пытаюсь с ней подружиться. Не знаю, почему каждый раз срываюсь на грубость. Наверное, нрав такой у меня. Дурацкий. Отец все время об этом говорит. В мать пошла. Это в нашей семье главное оскорбление. Было бы таким, если бы он при этих словах так странно не улыбался. Якобы незаметно и мимолетно. Моей мамы давно нет в живых, а он ее не забыл. И Настя это знает». Все это знают. Как бы там ни было, существует еще один способ найти себе парня. И о нем речь пойдет ниже. Не так я, конечно, представляла наше первое свидание с Ильей из Тиндера. Совсем не так. Быстрым шагом трижды обхожу вокруг особняка с целью не то унять сердцебиение, не то ускорить время. Крики Мии слышать больше нет никаких сил. Я зажимаю уши и снова начинаю плакать. Мы находимся в загородном доме ее мужа Арсения. И я здесь самая младшая. Должна была быть самой младшей до рождения малыша. Мия и Арсений категорически отказались ехать в роддом, долго готовились к домашним родам, позвали духовную акушерку. Позавчера Мия мне написала. Началось. Все это время я ждала сообщения с радостными новостями, но оно никак не поступало. Сегодня, сразу после учебы, в очередной раз позвонила Мии, но трубку взял ее муж. Заверил, что все идет по плану, и попросил, чтобы я больше не названивала попусту. Задолбала я его, оказывается. «Так уже 3 суток прошло. Это точно по плану? Дай мне Мию немедленно. Прямо сейчас, ты, придурок! Иначе я...» «Сама дура припадочная!» — перебил он грубо. «Дай мне сестру, сумасшедший фанатик!» — прошипела сквозь зубы. «Я вызываю скорую». «И что ты им скажешь? Кто тебе поверит? На моем пороге не будет ни одного убийцы в белых халатах. Все, отвали, неудачница!» — сказал он и положил трубку. Меня аж заколотило. Мия — моя старшая сестра. Много лет мы были очень близки. Потом она вышла замуж, переехала за город и отдалилась. Ее муж — богатый, властный человек. А еще он приверженец всего естественного. И он прекрасно отдает себе отчет в том, что смерть, она ведь тоже естественна. Арсений четко дал понять, чтобы я оставила их семью в покое. Но я все равно поехала к ним домой. Нагло, без приглашения. Впервые в жизни. По пути позвонила Илье. Сначала, разумеется, папе, но тот снова не взял трубку. Он в командировке где-то в Европе, и ему не до дочерей. Решает важные научные вопросы, как обычно. В моем окружении нет ни одного врача, а нужно было срочно посоветоваться. Мне 18, своих детей нет. Да что там, даже парня пока не было. Что я могу знать о том, как проходят роды? Но интуиция подсказывала, что Мия в беде, и я не могла просто поехать в кино с Галкой, как договаривались. И вот я здесь. Сажусь на корточки и зажимаю сигарету между зубами. Прикуриваю, жадно втягивая в себя густой дым, наблюдая, как при этом дрожат руки. Скорее бы он приехал, господи! Он обещал, что поможет прорваться врачам, если Арсений запретит заходить в дом. Наконец слышу знакомый шум за забором, шелест шин по гравийке. Я поднимаюсь на ноги так резко, что немного кружится голова. Быстрым шагом иду открывать ворота. Духовная акушерка, забыла, как ее там зовут, обгоняет меня на повороте и первый прорывается к массивной двери, распахивает ее настежь и устремляется к своей машинке. Илья, а это он? Я узнаю мгновенно, ведь часами рассматривала его фотографии. Делает шаг назад, пропуская женщину и провожая ее хмурым взглядом. «Эй, вы куда?» — кричу я вслед. «За инструментами!» — объясняет она. Садится в машину, заводит двигатель и давит на газ. «Она убегает!» Я возмущенно всплескиваю руками. «Что с Мией, сука?» Кричу не своим голосом и кидаюсь к машине. «Эй, а ну стоять!» Илья бросается наперерез, хватает меня за талию и оттягивает в сторону. Как раз вовремя, иначе бы эта дрянь меня сбила. Сбила бы и даже не остановилась, господи! Все, что я могу, это от души пнуть бампер и выругаться отборным многоэтажным матом, от которого Илья из Тиндера тихо присвистнул. «Я не виновата! Он лежит неправильно! Хрен пойми, почему не получается! Звоните в скорую и молитесь!» Кричит женщина и продолжает давить на газ. Едва стальная хватка мужских рук ослабевает, я вырываюсь, поднимаю первый попавшийся камень и швыряю его в сторону белого мерса. Четко попадаю по заднему стеклу, которое тут же покрывается мелкой паутинкой из трещин. Удовлетворенно улыбаюсь на долю секунды. «Я тебя из-под земли достану!» Ору вслед. Илья хмурится и поворачивается ко мне. Я уже понимаю, насколько все плохо, и меня снова начинает колотить. Происходящее длится от силы секунд 5. Все это время Мия в доме. «Ты скорую вызвала?» — спрашивает Илья. Как только я сообщила ему по телефону, что домашние роды длятся больше 2 суток, он приказал. «Кидай мне адрес и звони в неотложку. Немедленно!» «Сразу как ты сказал. Но они еще не приехали». Стреляю глазами на часы. «Мы находимся в дачном поселке. Здесь чудесный свежий воздух, горная речка и никакой цивилизации!» Илья кидается к своей машине, достает чемоданчик и говорит. «Пойдем посмотрим, что можно сделать, пока ждем».